Алексей Доронин. Кабельщики. Часть вторая. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Своим поступком они доказали, что неверна теория темного леса, во всяком случае для существ с индивидуальным разумом. Каким бы жестким ни была их система управления, мечтательные благонамеренные идеалисты или наивные дураки, которые прикричать о себе на весь космос, всегда найдутся среди научной братьи. Вот и они, как сквотеры, заняли обсерваторию. Пока у правительств было много куда более важных проблем, чем группа заговорщиков-гиков, которые решили связаться с далекими неведомыми братьями по разуму. Только научное сообщество реагировало, как разворошенный муравейник. Но героям не было дела до этих скучных болтунов. Они творили историю. А всем известно из фильмов и книг, что это обычно делают бесшабашные люди, не думающие о последствиях. На таких шестерка и равнялась. Пусть их осталось четверо, и минимум двое из них испытывали сомнения. Интерпол не мог до них дотянуться, как и полиция государства, откуда они происходили, и ФБР. Failed State, в которой шла гражданская война, но не проводилось никакой международной операции, была за пределами юрисдикции этих организаций. Внезапно Джордж Кубы вскрикнул, и его лицо исказилось от страха. Глаза расширились, рот приоткрылся, брови взлетели вверх. Секунду спустя ужас сменился маской боли, и он повалился прямо на пол, уронив пластиковый стаканчик, перевернув пустую одноразовую тарелку. Упал на бок. Гельмут кинулся его поднимать, но чернокожий вдруг затрясся. Его схватили за плечо, но тело было напряжено так, что казалось каменным. Это было похоже на эпилептический припадок, разве что пены изо рта не пошло. «Моя рука! Я не чувствую руку! Помогите, поднимите меня!» Его перевернули на спину, но поднимать не спешили. Никто из них не был профессиональным медиком, но на базовом уровне в оказании первой помощи разбирался каждый. Они все-таки были образованы, да и к поездке готовились. Осложняло ситуацию то, что никакой скорой в ближайших 100 километрах не было. «Что со мной? Что?» Речь африканца оборвалась писком высокой тональности. Лицо Джорджа стало похоже на деревянную маску. А когда он заговорил, голос стал низким и утробным. В нем звучали клокотания, скрежет, будто в горле у него терлись друг от друга мелкие камни и булькала слизь. «Земляне!» произнес он ровным голосом. «В этот великий час мы, цивилизация второй планеты звезды!» Он произнес слово со звуками, которых нет ни в одном из земных языков. Больше всего они были похожи на щелчки и бульканье. «Не каталогизированный вашими учеными, протягиваем вам руку. Тело этого индивида будет временно использовано как носитель для разума нашего представителя. Как можно скорее он должен выступить перед вашими лидерами. А пока мы просим удовлетворять потребности нашего представителя в еде и гормональной разрядке. Доктор Хелен Сэнфорд должна сначала приготовить ужин, а потом...» «Сукин сын!» вскрикнула женщина-физик. «А вы поверили?» Чернокожий вскочил пируэтом, поправляя на лице очки. «Решил разрядить обстановку, а то вы совсем скисли». «Придурок!» Звонко хлопнула она его по спине в районе хребта. «Да все поняли, что ты ребячишься. Радуйся, что мы не в цивилизованной стране». Но по ее лицу было видно, что на секунду она поверила, да и остальные тоже. «Радуйся, что у меня нет огнемета», – проворчал Гельмут. Русский только хмыкнул, мол, ни на секунду не поверил. «Давайте серьезнее», – наставительно поднял палец на Кубы. «Мы послы мирового сообщества». «Мы сумасшедшие и преступники», – объявил Гельмут. «Но ты же нам помогаешь». «Я не знаю, как меня в это втравили. Зачем я согласился?» Ты не мог упустить такое великое событие, а мы не больше преступники и психи, чем мировые лидеры». «Ну, с этими-то нас и сравнивать нечего». Сигнал был отправлен, когда неолит только сменялся историческим временем, а в междуречье Египте и бассейне Янцзы и Хуанхэ создавались первые цивилизации земледельцев, когда на острове Врангеля могли оставаться живые мамонты. Он летел через пространство, когда происходили события Илиады, когда построили пирамиды и Стоунхедж. Он достиг Земли, когда цивилизация только начала рождаться в муках. Но тогда его не могли принять. Насколько далеко эти циклы уходили в прошлое, какова была периодичность трансляции и какой логикой она была продиктована, пока выяснить не удалось. К людям обращались давно, но они не слышали, занятые своими проблемами, воюя, делая открытия, заселяя новые материки и истребляя целые народы. И вот внезапно барьер был прорван. И в этом было больше воли случая, чем закономерности, как и во всем, пожалуй, что сопровождало путь жизни и разума на Земле. «Улыбочку! Сейчас сделаем групповое селфи!» — произнес Нкубе. «Как я выгляжу?» — спросил Гельмут. «Набрал несколько килограммов со времен нашей работы в Аресиба. Шучу! Потерял 5 кило. Теперь они не захотят тебя сожрать!» Он щелкнул вспышкой смартфона так быстро, что никто не успел и моргнуть. Запечатлел их сидящими за столом на фоне оборудования и тарелок с едой. «Окей, но почему фото в одежде? Разве не надо, как на табличке пионера?» — спросил Джордж, косясь на Хелен. «Любой эксбиционист в плаще подтвердит, что лучший способ познакомиться — отправить интимное фото. Ладно, я шучу». «Я делаю селфи для себя и для истории. Чужим мы его не пошлем». «Ну ты и свинья». «Ладно, не обращай внимания, крошка. Это профессиональный юмор контактеров с этим эти. Людей, которые мечтают вступить в близкие контакты седьмого вида. Но вместо этого смотрят на мониторы со скучными графиками. Добро пожаловать в команду. В одежде так в одежде. Давайте уже начинать, включайте установку». «А вдруг это провокация? Вдруг в этих исторических хрониках заложен скрытый смысл, который мы не улавливаем? Какие-то намеки? Вдруг раза шутников Фэн просят нас послать сообщение агрессивной расе Зет, что они Зет – идиоты, и вся их история – сплошное недоразумение?» – причитал немец. «Отвечать придется нам». «Хватит ныть, врубайте уже!» «Аминь!» произнесла Хелен и нажала кнопку на обычной клавиатуре. Вся обращенная к пользователю часть системы была собрана на живую нитку, наполовину из частей для домашних компьютеров. Но она заработала. И вот в течение 120 секунд поток радиоизлучения, модулированный по предложенной чужими системе, понес их сигнал в бездны пространства. На лицах людей блестели капли пота, и не только потому, что в комнате, рядом с которой работал генератор, было жарко. Они смотрели друг на друга. Не правители, не президенты, не магнаты, а люди науки. Хотя и среди ученых их репутация не безоблачная. Никто их не уполномочил говорить от имени человечества. Контактерами они назначили себя сами. Судьба или случай, или их собственная наглость, но именно они сделали это первыми. И вот, когда все было сделано, вопль ликования, словно у дикарей после удачной охоты на мамонтов, вырвался из их глоток. «Мы это сделали! Бинго! Ура!» «Жаль, что подтверждение получения не придет», — пробормотал кто-то уныло среди шумного ликования. Но они и не надеялись на ответ. Слишком хорошо знали физику, чтобы понимать. Скорость света – константа, которая действует для всех процессов, где речь идет о переносе информации. Процессы расширения Вселенной не в счет, ведь движутся не частицы, а растягивается само пространство. Любой знает, что инфляция может иметь бесконечную скорость. В такой стране, как Зимбабве, это проще всего понять. Но смертным барьер не преодолеть, и каждый из них это знал. Оставалось радоваться, что на их глазах другие почти фундаментальные законы оказались сложными, вроде парадокса Ферми. И уравнение Дрейка теперь в свете новых данных выглядело совсем по-другому, оптимистичнее. Галактика оказалась наполненной жизнью, даже если представители этой жизни никогда не смогут пожать друг другу руки. Или то, что у них там есть. Хотя, может, это и к лучшему. «Мы это сделали. Теперь жизнь прожита не зря», — думал Петровский, глядя на счастливые лица товарищей, хотя сам ощущал скорее светлую грусть. Но чувствовал себя так, будто камень упал с души. Он боялся, что не получится, что помешают, что в последний момент все рухнет. Молчаливый снаружи, внутри он все это время вел сам собой длинный монолог. Ошибки новичков межзвездного контакта как детские болезни. Ужас, обожание, унижение, клянчить технологии или бояться нападения. Поклоняться как богам, завидовать, считать везунчиками, презирать собственный вид и возносить чужие. Наверное, все через это прошли. Братья из космоса. Я никогда вам не поклонялся, но я в вас верил. Такие разные, мы разными путями шли к общей вершине. Если бы мы с вами встретились на одной планете на заре своего восхождения, то посчитали бы друг друга монстрами и вели бы войну до конца. Но сейчас мы видим больше общего, чем различного. Да, мы не можем торговать, не можем спасти друг друга, если случится беда. Причинить зло тоже сложно, но чуть проще. Но полностью бессмысленно. Звездные войны невозможны, и никаких кротовых нор нельзя прокопать. Даже если можно нанести урон вирусными сообщениями, надо помнить, что всегда может прийти симметричный ответ. Поэтому галактика, если такое поведение было бы нормой, была бы не темным лесом, а своеобразным ядерным клубом, где все поддерживали бы натянутый нейтралитет, зная, что уязвимы, открыты со всех сторон. Никто не был бы склонен стрелять первыми, понимая, что всегда есть и те, кто сильнее. Но с теми, кто находится далеко, даже в теории нечего делить. Остается только перекликаться через бездны пространства и пытаться вместе сохранить память галактики в звездном интернете, где одни узлы гибнут, но на их место приходят другие. И так от начала времен и до конца. Старшие братья. Они не прислали фотографий, только краткие сведения о своей биохимической основе и никаких об анатомии и физиологии. А психология и подавно останется тайной, не говоря уже, что это данные о том, какими они были сотни лет назад. Скорость света – предел в любой точке этой Вселенной, и никакие экзотические случаи ее искажения не могут позволить передавать информацию быстрее. Верующий сказал бы, что так задумано. Первоосновы жизни, судя по полученным данным, были одинаковые, за редкими единичными исключениями, вроде существ из кремния, фтора и даже мышьяка, у которых был свой аналог белковых молекул и спирали ДНК. У многих даже имелся способ передачи генной информации, аналогичный половому, и соответствующее ему разделение. Хотя не у всех. Многие пользовались, судя по всему, той же формой горизонтальной передачи, которая существовала у земных микроорганизмов, или той, которая была у вирусов, которые даже живыми не являются. Но дальше начиналась терра инкогнита. Были ли они бинарные? Был ли у них половой диморфизм? И какой пол был крупнее и сильнее? Страдали ли они от гендерной дисфории или могли, как некоторые земные существа, свой пол менять без всяких хирургических ухищрений? Может, у них тысячи полов, а может, ни одного. Многое в людях и высших животных могло показаться им мерзким и противоестественным. Например, внутреннее оплодотворение, внутриутробное вынашивание, если они мечут икру или размножаются делением и почкованием. Способ питания детенышей млекопитающих, который мы, люди, находим умилительным. Употребление в пищу выделений насекомых, меда. А уж про социальные отношения, юмор, развлечения. Насколько же чужими мы должны для них быть? Ну и что? Разум, сознание в значении восприятия себя как существа или колонии существ, отдельного от костной мертвой материи, имеющего свои интересы, а через это понимание целей, интересов и жизни другого, должны были быть универсальны. Мы очень молоды, отсюда и нетерпение, истерики, агрессия и аутоагрессия. Промышленной цивилизации 500 лет, даже если считать первые стабильно работающие паровые машины. А в летописи, которая содержала сигнале, было сказано о культурах в 100 и в 1000 раз более древних. Но все они, древние, судя по всему, не были всесильны. Даже они не выбрались из ловушки своих звездных систем. Потом к людям, конечно, тоже придет спокойная мудрость тысячелетий. Чужие. Все из них по отдельности, думая, что одни наверняка выводили в начале пути свой аналог парадокса Ферми. А потом поняли, что он неверен. Приняли сигналы, вступили в сеть, начали посылать свои. Конечно, у них была своя таблица Менделеева и теория Ньютона, и своя теория относительности. На самом деле не своя, а общая. Универсальные основы всего сущего, не биология, а знаки, цифры. Даже если у них была принята 16-ричная или троичная система. Но это сродство вызвано фундаментальными законами, а не общностью происхождения. Теория панспермии вряд ли верна. И именно это позволило протянуть руку через пустоту, и пусть сотрудничество почти не несет практической выгоды и мало что дает, кроме пустого любопытства. Но даже оно позволяет не сойти с ума в этой пустоте. Петровский думал о том, как же он согласен с Иваном Ефремовым и как не согласен при всем уважении со Станиславом Лемом, описавшим частные случаи невозможности контакта, а не закон. Нам долго внушали, что логика чужих принципиально иная, контакт с ними невозможен. И в бульварных фильмах, и в похожих умных книгах. Но эта мысль еще более наивна, чем они хотят нас поработить, изнасиловать и съесть. Не может быть иной математики, иной физики и иной химии. Может ли у высокоразвитой цивилизации быть этическая система, направленная не на самосохранение и познание мира, а на причинение кому-то боли и вреда, даже с получением выгоды для себя? Нет. И еще раз нет. Такие социумы не жизнеспособны, а уж добраться до вершин у них шансов нет. Посмотрим на братьев наших меньших. И если контакт с насекомыми или приручение рептилий невозможны, то уже с уровнем млекопитающих мы наблюдаем другую картину. Дельфины, обезьяны, собаки, кошки, попугаи, вороны, люди с тяжелой умственной отсталостью или дети Маугли способны воспринимать базовые категории этики. Даже те из них, у кого в прямом смысле нет совести, понимают базовый постулат сотрудничества. Надо доброжелательно или нейтрально относиться к тому, кто о тебе заботится, и или намного тебя сильнее, кто может тебе помочь, а при других обстоятельствах навредить. Да, в этом возможны сбои. Домашние животные нападают на людей, и сами люди проявляют агрессию даже к своим близким, не говоря о дальних. Но это как и агрессия в случае прирученных животных. Срыв нормальной коммуникации, а не норма. И это мы говорим о тех, у кого нет цивилизации и может даже не быть полноценного самосознания. Разумные существа, скорее всего, появятся именно из социальных животных. То есть уже пройдя один фильтр. Чем развитее цивилизация, тем дальше она от логики нулевой суммы и ее радикального тюремного варианта «умри ты сегодня, а я завтра», который не случайно звучит почти как дилемма заключенного. Рациональные игроки не всегда будут сотрудничать друг с другом, даже если это в их интересах. Игрок максимизирует свой собственный выигрыш, не заботясь о выгоде других. Но нам нечего делить, мы не играем с ними в игры, старшие цивилизации поймут нас, потому что сами такими были. Вероятность, что они помогут, все же отличается от нуля, а вероятность, что навредят, пренебрежимо мала. Равные нам поймут, даже имея абсолютно иную биологию, биохимию и совсем не похожий социум. Как есть единые законы физики во Вселенной, так вполне может быть выведен и единый моральный закон. Он вполне материалистически обусловлен, и не надо его путать с тем, в который верил Кант. Стремление к пользе для себя, избегание угроз, конкуренция за ресурсы там, где они в дефиците. Общие законы функционирования даже не разума, а сложных биологических систем. Но еще до появления разума появилось и сотрудничество, симбиоз, который особенно плодотворно при наличии взаимной выгоды. А уж с появлением разума оно стало ключевым двигателем развития, и разум был им взаимно обусловлен. И там, где для сотрудничества не было причин, сложных систем не возникло. А если дефицита нет, то нет и угрозы, нет смысла воевать. Опасность для Земли может представлять только вышедший из-под контроля чужой ИИ, нацеленный на бесконечную экспансию. Либо цивилизация философских зомби, биороботов, вроде потерявшего управление роя общественных насекомых. Или цивилизация с извращенной этической системой, например, направленной на преобразование всей материи. Или ее уничтожение через провоцирование распада ложного вакуума. Или на причинение страданий всем встречным разумным существам. Но это экзотические случаи, которые скорее к месту в голливудском фильме, чем в реальности. Слишком уж они противоречат бритве Оккама. «Надо перестать бояться», – размышлял русский теперь уже вслух, но в полголоса. «Да, мы привыкли к насилию. Дронты, стеллеровые коровы, неандертальцы, индейцы. Но белые медведи не истребили пингвинов, хотя могли бы в теории. Просто они на разных полюсах, а тот, что мы наблюдаем сейчас на Земле, не норма. Но мы от полетов к ближайшим планетам пока далеки, а когда будем способны освоить нашу систему, мы уже станем другими». «А может, даже Солнечная система нам не нужна? Вдруг, вырастая, разум замыкается в себе и начинает познавать только самого себя», — предположила Хелен в ответ на его никому не обращенную фразу, выводя его из ступора. «Эй, ты в порядке? Выглядишь странно». «Да все отлично, немного задумался», — фыркнул Петровский, озираясь. В комнате все было по-прежнему, коллеги шумно радовались успеху их предприятия. «Вот я тоже предпочитаю быть один». Но это не мешает мне интересоваться миром, это не пустое любопытство, это вопрос выживания и понимания своего места здесь, кто мы и для чего мы. Ну, ты не один из них, может, им это безразлично? И они просто живут как автоматы, как пчелы и муравьи, нас от них может отделять бездна. Она словно угадала его мысли. Да, конечно, все его предположения основаны только на земном опыте, без учета бесконечно возможного разнообразия других основ существования жизни и вариантов развития разумных существ, о которых они теперь знали многое, но далеко не все. Внутренняя структура обществ чужаков и их мотивы людям по-прежнему не открылись. Но, основываясь на повадках земных существ, с высокой долей вероятности можно было предположить, что, по крайней мере, часть разумных цивилизаций будет вести себя так же, как и люди. «И все-таки мы ошибку сделали. Можно было чуть подождать. А все ты, грек, с вашим гуманизмом и коммунизмом, слишком радужно представляете себе мир». Навел на Григория ошалевший взгляд Гельмут, который открывал новую банку пива. «Кто тебе сказал про гуманизм?» — хмыкнул Петровский. «Они и слова такого не знают. Я просто знаю, что агрессивные цивилизации выбраковывают себя раньше, чем достигают порога, когда можно эффективно отправлять межзвездные сообщения. А они шлют его уже много-много лет. А мы? Мы же тоже теперь отправили. Разве мы плохие? Посмотри вокруг». «Ну, не такие уж плохие, пока еще не убили друг друга». «Вернемся на минуту на Землю. Вы читали последние сводки?» — спросил немец. Как там пятно?» «Вроде прекратило распространяться», — ответил негр. «Хотя эта часть Атлантического океана еще долго будет грязна, как мусорный бак. Крупнейшая техногенная катастрофа века. Валят вину друг на друга. Вроде бы определили, что это не теракт, не попытка начать войну, а случайный взрыв на подводной лодке или управляемой торпеде. Я думаю, правда мы никогда не узнаем. Это сложнее, чем тайны космоса». Повышение радиационного фона по-прежнему наблюдалось на всем протяжении дуги, где окружность центром в 50 километрах к западу от побережья Африки, Гамбии и Сенегала пересекала границы континентов. По странному совпадению место взрыва совпало с зоной прохождения нескольких трансатлантических кабелей. В Испании и Португалии перестраховывались и эвакуировали уже в общей сложности 100 тысяч человек с прибрежных территорий. Франция и Италия собиралась к ним присоединиться. Число погибших в Старом Свете пока колебалось в районе 100 человек, и большинство из них погибли не от радиации, а от пожаров, паники и хаоса. А вот сколько погибло в Западной Африке, никто не мог сказать. Потому что в двух странах, которые попали в область заражения, шли беспорядки и гражданские войны, и центральная власть не контролировала всей территории. «Вроде бы замедлилось, хотя они и неделю назад об этом говорили. Ждем новых новостей». «Вот мы гадаем, есть ли жизнь на Марсе», — снова заговорил Петровский. «А будет ли жизнь в Европе? Если они не прекратят эти игры, от нас когда-нибудь останутся одни тихоходки на Луне и микробы в космических зондах». Все поняли его. Глупо бояться ужаса из глубин космоса, глупо и смешно. Все демоны здесь и ходят на двух ногах. Григорий снова погружался в свои мысли. Для его иностранных спутников он казался персонажем Достоевского. Поэтому они совсем не удивлялись, думая, что многие русские таковы. Ошибка. Такие люди есть в любой культуре, но их никогда не бывает слишком много. Но где была бы цивилизация, если бы их не было вообще? «Прятаться от сверхцивилизации бесполезно», – размышлял он. «Если они есть, они нас и так найдут, или уже нашли. Даже не посылая к нам зонды, достаточно одних наблюдений и анализа данных. Если уже человечество начала 21 века вплотную подошло к возможности обнаружения биомаркеров у далеких экзопланет, на каком основании древние, существующие сотни тысячелетий чужаки, должны быть глупее? Даже если оставить в стороне как нечто хрупкое, краткое, эфемерное, так называемые ноомаркеры, то есть признаки наличия на планете ноосферы. Наши сигналы, отправленные неумышленно, очень рассеянные, будь то телепередачи с сериалами, гражданские радиосообщения, позывные военных, метеорологов и полярных экспедиций. Радиосигналы, посланные в космос наобум в 20-м и начале нового века, более мощные и направленные. Но и их чужаки могли поймать разве что случайно. Следовательно, то, что на Земле есть разумные существа с какой-никакой техникой, известно пока в небольшой сфере с радиусом не больше сотни световых лет. А вот то, что на третьей планете желтого карлика спектрального класса G2V есть органическая жизнь, которая вырабатывает кислород, может быть известно всем сверхцивилизациям в радиусе миллионов световых лет. То есть даже в галактиках спутников Млечного Пути. В предельном случае даже в галактиках местной группы. Жизнь вообще уже существовала 4 миллиарда лет назад. Фотосинтез 2,5 миллиарда лет назад. Даже если никаких кротовых нор создать нельзя и скорость света не обмануть, стоит на вашей планете появиться первым микроорганизмом, а особенно продуцентом, зеленым растением, как вас уже можно засечь. Вернее, не вас, а ваших далеких одноклеточных предков. И если хотя бы одна злонамеренная сверхцивилизация со сверхмощными телескопами в нашей галактике есть, она и так нас найдет. И методом экстраполяции, основанным, возможно, на анализе большой выборки, рассчитает вероятность того, что на планете у данного желтого карлика Появится многоклеточная жизнь, носитель разума, сам разум, зачатки цивилизации и промышленная цивилизация, способная выйти в ближний космос. Даже земная наука знает базовые признаки перспективных планет. Наличие воды, углекислого газа, метана, кислорода и озона. Все они по отдельности могут возникать от абиотических процессов. Но вместе и в определенных пропорциях почти наверняка говорят о наличии жизни, похожей на нашу. Наверняка сверхразвитая цивилизация со сверхмощными телескопами и суперкомпьютерами. Или что у них там играет эту роль, пусть даже роевый коллективный интеллект. Может обнаружить процессы продуцирования органических веществ из неорганических. Не все, а именно обладающие определенным уровнем негантропии, свойственным жизни с колоссальных расстояний. Ведь даже кислород, который получается при абиогенных процессах, значительно отличается от тех сочетаний, которые есть в земной атмосфере и получены биогенным путем. Трансмиссионная спектроскопия, когда планета проходит между наблюдателем на Земле и своей звездой, применяется земной наукой уже десятки лет. Работает это так. Свет звезды проходит сквозь атмосферу далекой экзопланеты и достигает наблюдателя. При этом часть света поглощается в атмосфере планеты. Дальше при помощи спектрального анализа возможно обнаружить элементы, которые в этом поучаствовали. Спектральные линии соответствуют определенному химическому элементу. Мы уже давно картографированы и занесены в реестр, но бояться не стоит. Опасности нет, они наверняка слишком далеко. Никакой направленный астероид не долетит. А любое оружие, которое не выглядит как природное явление, вызовет угрозу для своего отправителя. Но все эти страхи смешны. Мы с ними как люди, стоящие на горах, которые высятся на островах и поднимаются над туманным океаном. Перекликаемся или обмениваемся сигналами примитивного гелиографа через километры воды, которую никогда не сможем переплыть, потому что течение бурное, а корабли с парусами построить не с чего. Какой смысл перестреливаться из ружья? Сигнал дал подсказку, короткое техническое описание алгоритма, чтобы люди Земли могли читать биомаркеры как открытую книгу на расстояниях в десятки тысяч световых лет. Да, это позволит видеть только прошлое. Мы помним о Константе. Но это было уже очень много. Сразу оказалось, что вокруг тысячи обитаемых планет, ну или по крайней мере тех, которые были обитаемы тогда, когда свет от них начал движение к Земле. Хотя виды, поднявшиеся на эту ступень, как следует из летописей, живут долго. Да, расстояния колоссальные. Уравнение Дрейка получило новые значения переменных, которые до этого казались вечной тайной. К счастью, даже вымерших цивилизаций не было на соседних с Солнцем звездах. К счастью, потому что если бы разумная жизнь была такой частой штукой, был бы повод бояться собственного вымирания в ближайшие годы. Хроники гласили, что иногда в клуб вступают новые участники, а иногда разумные виды гибнут. Причины были разные, иногда это была планетарная катастрофа ноогенного характера. На Земле ее бы назвали антропогенной. Да, даже на этапе единого мира и отсутствия войн мог выйти из-под контроля физический эксперимент или что-то в этом духе. Но чаще причиной было планетарное стихийное бедствие или космический катаклизм. Изредка виды угасали без видимых причин. Возможно, уходили в виртуал или погружали себя в анабиоз от скуки на миллионы лет. Еще реже случалось так называемое «вознесение». Переход в иной вид существования. Скорее всего, энергетический. Или трансформация в машину и цивилизацию искусственного разума. Это было похоже на сингулярность в таком виде, какой ее видели теоретики трансгуманизма. Но более скучно, чем в фантазиях научной фантастики. Для отдельного существа могло ничего не измениться, если оно меняло базу с органики на неорганику. Или какие-нибудь волны, и все три поколения могли спокойно сосуществовать рядом в пределах одной планеты. Но вот цивилизации, способные влиять на процессы в масштабах галактики, похоже, не существовали. Как будто даже разумные виды подвержены ограничениям космической цензуры, согласно которой, если во Вселенной появляется что-то невероятное, оно исчезнет, прежде чем его смогут заметить разумные наблюдатели. Похоже, это верно не только для экзотической материи, но и для разумной жизни. Вселенная стремилась к усреднению. Люди, наверное, не ошиблись бы, если бы назвали себя среднестатистической цивилизацией. За бездну времени, которую велась летопись, случалось все, что угодно, даже агрессия в физической форме. Там, где два разумных вида каким-то образом зародились на двух системах, разделенных на момент кульминации их технологического развития всего половины светового года. Объект агрессии отразил атаку и через сотни лет уничтожил планету нападавших, истребив их под корень. Но это невероятная редкость, а среднее расстояние между цивилизациями составляло чуть меньше 1000 световых лет. Всего их, инициированных, оказалось несколько тысяч в галактике. Много ли это? И да, и нет. Гигантская сеть хранила данные вечно, данные миллионов ушедших в небытие видов. Продолжительность жизни отдельных рас достигала сотни тысяч лет, но и они уходили. 90% кода сообщения составляли координаты и временные отрезки в галактических секундах, отсчитываемые с даты первого контакта и обозначавшие различные этапы в жизни той или иной культуры. Иногда эта хронология завершалась датой, когда та или иная цивилизация замолчала. Временная привязка была сделана к положению стабильных пульсаров Млечного Пути. Это была не только летопись миллионов лет, но и некролог. Самые дальние участники этой эстафеты находились в других рукавах галактики. И даже за ее пределами, в ближайших спутниках Млечного Пути, малых галактиках. Магелланово облако и туманность Андромеды о себе свидетельств не предоставили. Так долго, 10 миллионов лет, цивилизации, видимо, не живут никогда. В ядре нашей галактики тоже было пусто. Как и ожидалось, высокая звездная плотность приводила к тому, что жесткие излучения стерилизовали ее планеты. Праздничная трапеза приближалась к концу. Почти все было съедено. Скоро можно будет разбирать оборудование и уезжать. «Почему же они прислали так мало данных?» — спросил Джордж, не обращаясь никому конкретно. Взгляд его был отрешенным. Он смотрел в небо. «Сложность пересылки?» — предположил Гельмут. «И гарантии безопасности для получателя». «Я 100 раз говорил, что они не хотели пересылать бинарные, исполняемые файлы. Чтоб не напугать нас. Только голые цифры, из которых невозможно сложить программу и троянского коня». «Да хватит вам про ужасы, надоели. Предлагаю отправить им много всего. Фотографии амфоры, свитков, оцифрованные фильмы и книги, записи музыки и балета», — сказала мечтательно Хелен. Настроение у нее изменилось, возможно, от успеха их предприятия, и она снова верила в чужих, в их доброту и чистоту мотивов. А может, ей так было легче. «А я бы послал им нашу фантастику 20 века, и труды Циолковского, и шкалу Кардашова», — вставил свое слово Петровский. «Пусть порадуются за нашу догадливость, а над чем-нибудь несбывшимися пусть посмеются. Они там знают, что все молодые через это прошли. Все верили, что можно подчинить себе пространство и время». Но такого сигнала, конечно, отправить было пока нельзя. Только то, что пришло в чужом сообщении, плюс небольшое добавление. 10 килобайт, в который уместится все, что земляне себя представляют в сжатой форме. И что с ними произошло с самой зари истории до нынешних дней. Галактическая летопись велась без прерывания уже около 3 миллиардов земных лет. Люди назвали ее «Великая Хроника», но это не точный перевод нечеловеческого понятия. Из нее следовало, что раньше существовало и другое кольцо, но сведений о его цивилизациях нет. И оно погибло за сотни миллионов лет до рождения нового. Был ли это какой-то катаклизм вселенского или хотя бы межгалактического масштаба, или просто совпадение, Сведений тоже не было. Кольцо – тоже неологизм, который четверка контактеров придумала на ходу. Чужие, вернее старшие братья, называли сеть словом, близким к значению «грибница» – соединительные волокна. Среди тысячи активных на настоящий момент членов сети было около 200-300 долгоживущих цивилизаций. Остальные, судя по всему, инициировались по галактическим меркам не так давно. А само это число подвержено осцилляции. В моменты спадов оно снижалось до 30-50, а в моменты пиков вырастало до 2-3 тысяч. Но из сообщения было неясно, что впереди – снижение или подъем на вершину. Наверняка короткоживущих и не прошедших инициацию, не говоря уже о тех, кто не достиг стадии цивилизации и находился в блаженном варварстве, было больше. Может, в 100 раз, а может, в 1000, в масштабах галактики это не имело значения. Время их жизни – миг, и никакого свидетельства они не успевали оставить. Разве что крикнуть один раз в пустоту в направлении ближайших звезд или наугад по ориентирам типа пульсаров и ярким сверхгигантов, которые неразвитая цивилизация, только выглянувшая в космос, может принять за маяки. Может, они где-то оступились, в чем-то ошиблись, но скорее им не повезло, не хватило времени и ресурсов. И помочь им было нельзя. В этом есть свой ужас, но так устроен мир. Старшие не собирались, да и не могли тащить людей за шкирку в будущее. Они только указали направление и вехи и передали знания о пройденном пути. Но и из этого можно было многое понять. Например, что самый главный предел находится не там, где люди думали, не на моменте зарождения примитивной жизни, не там, где проявляется аналог многоклеточного организма или ДНК, не там, где возникает разум, и даже не там, где образуется цивилизация и становится машинной. И даже не там, где она делает первые шаги в космосе. Проблема в том, что вскоре после этих шагов цивилизация упирается в стену межзвездных дистанций и отсутствие практической необходимости преодолевать этот барьер. Разве что один раз, чтобы убедиться, что это под силу, как с Аполлоном. 60 лет понадобилось человеку, чтобы вернуться на Луну. При том, что даже это триумфальное возвращение в середине 20-х годов имело итогом лишь создание небольшой и полностью зависимой от Земли станции на окололунной орбите. Любой вид, даже тот, биология которого больше подходит для межзвездных полетов, чем человеческая, жестко ограничен ресурсами звездной системы. Сингулярность в таком виде, когда разум становится богом и меняет законы природы, не наступила ни у кого. Никто не построил ни сферы Дайсона, которая могла бы аккумулировать всю энергию звезды, ни даже ее упрощенного варианта «Мир-кольцо», который описал американский фантаст Ларри Нивен. Ни двигателя Шкадова, гигантского солнечного паруса, который мог бы позволить целой звездной системе двигаться туда, куда нужно, а не туда, куда тянет ее гравитация, внегалактические аттракторы или процессы расширения Вселенной. Зонды типа Вояджера, судя по хронике, тоже отправлялись регулярно и всеми, на раннем этапе. Был ли запрет делать их самовоспроизводящимися, то есть машинами фон Неймана? Наверное, нет, но наверняка существовали технические ограничения, которые не позволяли исследовательским зондам размножиться до немыслимых пределов и переработать в своих копии все планеты и астероиды. Они были, но их количество никогда не превышало предел, после которого они бы начали бросаться в глаза даже неразвитым цивилизациям. Солнечную систему за последние 100 тысяч лет посещали всего 2, и люди их, естественно, не заметили. Видимо, все начинающие не верят и пытаются лезть на пролом. Но если отправить за 500 световых лет корабль поколений, то через тысячи лет там при невероятной удаче будет не форпост человечества, а еще одна чужая цивилизация, только и всего. Да, они получили с этим сигналом многое, но ничего, что помогло бы изменить свою жизнь и ускорить завоевание Вселенной. Само слово «завоевать» выглядело теперь смешно. «Вы и так почти все знаете», — сказали им прямо, не называя этого факта «братья». «Каждая цивилизация не может устойчиво выйти за пределы своей системы. Волшебных технологий для этого просто не существует, не может существовать. Это не так, как было с Луной и Аполлонами в свое время. Дело не только в рисках, стоимости и сложности, а в самих законах мироздания. Главная проблема касается массы и топлива. Можно только перекликаться, сохранять память о тех, кто исчез 100 тысяч лет назад, и пытаться самим прожить столько же». Отправляя сигналы, они думали каждый о своем. Гельмут Браун думал о том, что мир эпохи Ньютона, Лапласа, Максвелла выглядит как четко продуманный механизм швейцарских часов, у которого должен быть разумный и, скорее всего, заботливый создатель. А Вселенная, какой мы ее знаем сейчас, больше похожа на часы из книжек про Алису, математика Льюиса Кэрролла. Создателя этого мира не хочется узнать поближе, потому что, несмотря на всю его фантазию, воображение, он пугает. Вдруг он маньяк? Ничего удивительного, что кто-то верит в плоскую Землю. А разве квантовая запутанность, эффект наблюдателя, расширение Вселенной со скоростью быстрее света, темная материя, темная энергия, кварки, разве они не так же страшны, как мир, стоящий на черепахе? «Может, когда мы узнаем чуть больше, мир снова приобретет ньютоновскую стройность», — размышлял кибернетик. «Но где в нем место для нас? Полвека назад мы думали, что находимся в центре Вселенной и сможем покорить ее, что до звезд рукой подать, а космические технологии будут развиваться так же быстро, как авиационные. А теперь ясно, что для того, чтобы достичь ближайшей звезды в обозримые сроки, нужно всю Землю конвертировать в энергию. Мы слабы и ничтожны, отрезаны от всего. Хотя и можем теперь видеть свои радиотелескопы, недоступное нам пространство. Точнее, то, каким оно было тысячи, миллионы и миллиарды лет назад. А Вселенная продолжает расширяться и убегать от нас, будто издеваясь. Для мира они уже стали героями. Хотя, конечно, не для всего. Даже среди тех, кто был достаточно информирован, интересовались их поступком от силы 10%. В самом мире все было по-прежнему. Великая инопланетная паника не поднялась, и тревога перед лицом неведомых чужаков не перекрыла страх перед земными террористами, ядерным оружием, глобальными катастрофами, кризисами. Не рухнули биржи, не пали традиционные религии, не начались новые войны. Но и старые не закончились по волшебству. Однако для человечества как целого мир не будет прежним. Оно вступало в новую эру межзвездной жизни. Нельзя сказать, что откровение никто не заметил. Да, этот эффект был слабее, чем они вчетвером, точнее вшестером думали. Но будут долгосрочные последствия. Люди поняли, что не одни. Но одновременно до них дошло, насколько крепка клетка для каждой свечи жизни и насколько скудны ресурсы. Большинство при этом безразлично пожали плечами и не понесли моральной травмы. Но даже они теперь будут видеть мир чуть по-другому, а уж их дети и подавно. Пыльные тропинки далеких экзопланет останутся нетронутыми. Найдя друг друга, не радуйтесь. Это значит, что великий фильтр впереди. Освоить собственную систему реально, особенно учитывая, что у многих из звезд расстояние между орбитами планет гораздо меньше, чем у Солнца. Судя по хронике, различные типы термоядерных, ионных и фотонных двигателей, прямоточный двигатель, захватывающий вещество межзвездной среды для использования в качестве топлива, называемый на Земле двигателем Бассарда, а также солнечные паруса и подобные системы разгона были для чужаков не в новинку. Но существовали технологические пределы для космических аппаратов, не дающие приблизиться к скоростям больше 1/10 от скорости света. И связаны они были не перегрузками при разгоне, а с проблемой микрометеоритов и космической пыли, а также с уравнением Циолковского. Все та же проблема износа и топлива. Актуальная хоть для автомобиля, хоть для межзвездного корабля. Конечно, отправляли зонды, а еще реже умудрялись построить даже корабль поколений. Хотя не факт, что у кого-то, кто представляет собой разумные колонии микроорганизмов, размножающихся делением, есть понятие поколений. Но даже полет к ближайшим звездам – невероятно тяжелое, затратное и не очень нужное мероприятие. Даже если среди них будут заранее обнаружены те, кто поддерживают данный тип жизни. Полет на 100 световых лет почти бессмысленно, а соседнему рукаву или тем более ядру галактики – апофеоз абсурда. За все время попытались лишь некоторые, но не завершил никто. В соседние карликовые галактики или к Андромеде никто летать даже не пытался. А другие скопления галактик, соседи нашей местной группы, не достичь в обозримые сроки даже при околосветной скорости. Слишком велики расстояния. А ведь есть еще расширение. Звездного зоопарка нет, но есть огромный океан и крохотные скалистые острова в нем. Или льдины, которые носят течением. И только на некоторых, на очень немногих из них есть жизнь. И очень редко те, кто имеют жизнь, отмечены даром разума. Некоторые из них содержат маяки, которые светят во тьме и тумане. Даже не освещают дорогу, просто поддерживают дух тех, кто их видит. Нет больше парадокса в Ферме и нет одиночества. Есть понимание границ, но есть слабая надежда, что нам удастся вырваться из тюрьмы. Как бы смешно это ни звучало. Что братья ошиблись, и клетку можно преодолеть. Петровский смотрел с маяка на закат. Хелен подошла к нему, в руке ее была банка пива, которую она протянула ему. Он взял банку без слов, как само собой разумеющееся. «О чем ты думаешь?» – спросила женщина-ученый. «Отчего ты печальный?» «У меня водка закончилась», – пробормотал русский хмуро. «Да ладно тебе, не издевайся, я серьезно». Она, возможно, клеилась к нему, но он делал вид, что не понимает намеков. «О том, что не надо смотреть в пустоту Валапаса. Довольно?» «Ты переживаешь, что мы не станем богами? Что не построим межзвездную империю?» Она насвистела мелодию из известного фильма. «Да не смотрю я эту чушь!» «Но ты грустишь. Не суметь заселить галактику, но при этом жить и процветать – это тоска? Странные вы!» «Да, тоска. Потому что нет новых рубежей. New Frontier». «Сумасшедший! Все, я пошла. Стой тут один, русский зануда. Это все от вашей литературы!» Огорченно протянула Хелен. «Учеников в школах жалко. Смотри, не прыгай. Побудь еще с нами. Этот мир хорош, и ты нам нужен. Может, у нас впереди новые свершения, если выберемся живыми отсюда». Хихикнув, она пошла к другим ученым, которые еще отмечали успех их дела. Огромная луна светилась с неба, где-то кричала птица, а может и не птица, а гиена. Странно, что, опасаясь агрессивных людей, они почти ни разу не подумали об опасных животных. Но, к счастью, пронесло. А скоро они уже уедут. Оборудование уже было погружено в трейлер. Петровский остановился у обрыва. В этот момент телефон в его кармане начал вибрировать и заиграла музыка из старого советского фильма. «Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко». Звонил соотечественник из Москвы. Петровский разблокировал смартфон и поднес его к уху. «Что такое, Борис?» «Повтори, повтори!» «Это серьезно?» И настолько необычным было то, что он услышал, что апатичное лицо русского преобразилось. Он громко выругался. А дослушав до конца, чуть не уронил телефон. И, случайно сбросив вызов, побежал к остальным, поскальзываясь на мокрой глине там, где они недавно проложили кабель. Чудом не скатился по склону в пропасть, но удержался на краю и через минуту уже поднимался по шаткой лестнице на второй этаж обсерватории. На лице его было счастье, которое Хелен потом охарактеризует фразой «Будто выиграл в лотерею джекпот», потому что внезапно бездна заговорила с ними во второй раз. И это выглядело как рука провидения. Ответный сигнал пришел примерно через 19 часов после эксперимента века. Тайны уже нельзя было сохранить, даже если бы сильно мира сего захотелось. В интернете срочная новость распространилась мгновенно. Он был получен и в Аресибо, и в Евпатории, и в Китае открытым текстом. На всех языках, без какой-либо шифровки. Терабайты и терабайты информации, доступной всем, кто мог принимать радиосигналы в частотных диапазонах, используемых для связи с космическими аппаратами. Его увидела вся планета. Сообщение приняли в сотнях научных центров по всему миру. Его получили правительственные учреждения, новостные агентства, военные, метеорологи. А чуть позже, когда по сети распространилась новость, его стали принимать даже любители. «Холли щит! К этому уже есть доступ через интернет!» – вскрикнул Джордж. «Ни хрена себе они потрудились! Похоже, у них не просто узконаправленная антенна. Эта штука гигантская, размером с астероид!» «Что они шлют? Это приветствие?» – переспросил немец. «Предложение о сотрудничестве?» «Нет!» – ответил негр. «Это интерфейс. Он говорит, введите запрос на вашем языке». И напоминает, что в тестовом режиме время ожидания ответа составит 12 минут 8 секунд. Не в каких-нибудь галактических секундах, а в наших единицах. Это гиперссылки, миллиарды ссылок, триллионы и квадриллионы, энциклопедия, хранилище данных, библиотека, и ей нет конца. Теперь они поняли, что одна из точек небесных координат, на которые они должны были отправить сигнал, была не звездой, а ближайшим маяком. Неизвестно, как давно он там находился, им это только предстояло узнать. Но именно они активировали его, ввели код, которым и был сигнал. А хроника — лишь что-то вроде настроечной таблицы. Это и была подлинная инициация. «С момента отправки нашего сигнала прошло 18 с чем-то часов», — тараторил Гельмут. «Даже если с маяка отправили ответный сигнал мгновенно, эта штука должна находиться в два раза дальше от Земли, чем сейчас находится Плутон, где-то в облаке Орта». «В 10 миллиардах километров, откуда Земля видна как светящаяся точка». «А теперь, судя по всему, эта штука начинает вращение вокруг Солнца. Я думаю, в плоскости эклиптики. Период ее обращения равен сотнями лет. Нет, это не астероид. По моим подсчетам, угловые размеры объекта ничтожны. Он крохотный. Меньше любого земного спутника. Обнаружить его оптическими методами невозможно, но в радиодиапазоне он будет четко виден станциям Земли по отправляемому им пучку». «Это зонд?» – с тревогой произнесла Хелен, глядя через плечо Гельмута на монитор, где раскрылись таблицы и графики. «Надеюсь, не фон Неймана? Он не будет размножаться?» «Ретранслятор», – ответил немец. «Узел, если хотите. А уж как он устроен? Я думаю, что не из металла. Не удивлюсь, если это сгусток измененных атомов водорода межзвездного газа. Я не думаю, что он весит больше считанных микрограммов. Они явно использовали эффект квантовой телепортации и запутанности. И узел будет размножаться, но не бесконтрольно, а в нужную сторону, прокладывая кабель. А к Земле они его уже провели. Обратите внимание на время ожидания ответа. Возможно, когда настройка завершится, оно станет еще короче – секунды. Но я думаю, их цель в том, чтобы идти дальше. Как они это сделали? Ну, у нас пока получается пересылать информацию о состоянии отдельных фотонов на десятки километров. Если даже мы в лабораторных условиях можем добиться этого эффекта, то кто мешает им, если они обогнали нас на сотни тысяч лет, переслать слепок на триллионы километров? Им не нужно пересылать сами частицы – фермионы, кварки, лептоны. Старшим братьям достаточно передавать разные состояния фотонов. А фотон может находиться только в двух спиновых состояниях. И вот мы уже имеем двоичный код. Никакие законы мироздания не нарушены. Материальные объекты ведь не телепортируются. Просто на расстоянии воссоздается определенная структура. Наверняка не очень сложная. А миниатюризация и их вариант закона Мура – позволили им запихнуть даже в этот объем свойства нашего компьютера и нашего радиопередатчика. Со скоростью света сигнал следовал к нам все эти тысячелетия, но по пути он зажигал через определенные интервалы маленькие узловые станции-передатчики, «Да, они на своей планете или планетах получат ответ от нас не раньше, чем через 1000 лет. Но мы сможем получить ответ от них прямо сейчас, потому что они уже здесь. Их маяк уже на орбите нашей звезды, а локальный узел на орбите Земли. А мы дали им что-то вроде разрешения строить свою сеть дальше, подключив к ней нашу звездную систему». «Как эти штучки защищены от столкновений с метеоритами и космической пылью?» – не унимался Джордж. «Они способны к регенерации, нанотехнологии, какой у них объем памяти, а пропускная способность, мощность передатчика? Есть ли у них собственный интеллект? Это роботы? Или это и есть наши гости во плоти? Разумные субатомные частицы? То, во что они превратились?» «Я думаю, ответ, как эти штуки, ретрансляторы устроены, содержится в данной этой энциклопедии и еще многое другое. Они не торопятся все разжевывать. Так что учеными надо будет самим грамотно составлять запросы. Судя по тому, что ничего не слышно про официальное обращение к правительствам Земли, они не собираются этого делать. Они выше, чем все эти бюрократические заморочки. Это роботы. Есть ли у них собственный разум? Сознают ли они себя? Кто их создатели? Я не знаю, но многое мы узнаем скоро». «Мы судим всех по себе», – махнул рукой Петровский. «Какое к черту правительство? Мой друг из Москвы рассказал мне, что вся Земля как с цепи сорвалась. Все засыпают маяк запросами. Эта штука дает людям ответы за тысячные доли секунды. Не обо всем, конечно. А о галактике, о мирах, истории, звездах, планетах. Как джин. А кто ее создатели? Ей мы и зададим этот вопрос». «Вы в своем уме? Что мы наделали?» Заикаясь, трудом выговорил Гельмут, теребя очки на носу. Лицо его было белым. «Вы хоть понимаете?» «Проложили новый кабель!» — вскричал, вскакивая с места, Джордж Нкубе. «И отправили проверочный запрос на ближайший узел. Земля теперь маршрутизатор во всегалактической сети. Это охеренно, чувак!» «Это конец человечества». «А может, новое начало?» — подала голос доктор Сэндфорд. «Ничего не изменится», — вздохнул немец, будто успокаивая себя. «За неделю люди наиграются и скоро будут воспринимать это как должное, как Google и Windows, как смартфоны и интернет, но останутся такими же». «Не останутся», — меланхолично выговорил Петровский, наполняя свой стакан минеральной водой. «Мы изменимся. Да, это конец. Конец детства и одиночества». С возвращением в реальность. Если вам понравилось наше далекое путешествие, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а чтобы отправиться дальше, просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах.